Глава пятая. Макар. Дыхание Клавы окатывает мою грудь горячей волной. Ладони торопливо скользят по женской подтянутой фигурке. Девушка вся дрожит под моим натиском, только не от возбуждения. Это реакция на нечаянную встречу. Ощущаю в груди панику от того, что сейчас происходит между нами. Клава мне очень нравится. Стройная, спортивная. Бронзовая загорелая кожа, нежная шелковая на ощупь, красивые губы бантиком, влажные, с запахом и вкусом корицы, кофе и вишни. Длинные ладные ножки, тонкая талия и карие невозможные глаза с медовым оттенком. Я хочу быть с ней, но что-то мешает. Не могу вспомнить причину. Прикрываю веки, рвано дышу. «Эй!» Меня грубо толкают в бок. Открываю глаза, с трудом понимаю, где я и с кем. «Лада, ты?» Ошарашенно разглядываю лицо жены. В тусклом свете лампы оно кажется старым и серым. После сна воспоминания о незнакомке и столовой настолько свежи, что непроизвольно сравниваю двух женщин. Красивую чужую и свою. «Ждал кого-то другого?» Издевательским тоном подмечает она. Ночью кричал, стонал. Снова приснился плохой сон. Раздумываю, стоит ли грузить жену приятным для меня сном, но кошмаром для ее женской психики. Снова тот самый сон. Подтверждая охотно, закрывая глаза. «Спишь?» – спрашивает тихо. Не отвечаю. Прячусь за темнотой и молчанием. Жена больше не пристает, а я лежу и думаю о том, что сегодня странный день. Еще вчера я заказал нам приятный комплекс спа-процедур, ресторан, где собирался сделать Ладе предложение руки и сердца. Лада ждет предложения давно, а меня всегда что-то останавливало от последнего шага. Внутри моего подсознания срабатывал стоп-кран, заставлял выждать время. Какие-то внешние знаки окружающего мира указывали на то, чтобы я ждал. Я не трус и не инфантильный мальчишка. Готов взять на себя ответственность за другого человека, тем более за того, кому обязан спасением жизни. После тяжелого ранения в армии именно она, врач госпиталя Лада Иванькова, подобрала парнишку, которому было некуда идти. Ни родителей, ни семьи, ни дома. Но проснувшись сегодня утром, я понял, что не уверен в своем решении. Надо отложить на недельку. После встречи с Клавдией я сам не свой. Дыхание перехватило, когда понял, что это то самое чувство, та эмоция, которую искал все эти годы, за которой охотился. Неужели она напрямую связана с женщиной? «Мак», — Лада гладит меня по плечу, — «вставай. Помнишь, на сегодня у нас грандиозные планы?» «Извини, я сегодня на гору», — говорю, не поворачивая головы. «На гору?» Возмущается Лада. «Так, да? А как же наши планы, спа, ресторан? Мне начинать волноваться?» «Не говори глупостей». Поворачиваюсь, целую в щеку, скатываюсь с кровати, отправляюсь в душ. Сердце жены явно чувствует подвох, но я считаю, что Лада накручивает себя. Это просто внешняя заминка, ничего страшного не происходит. Разбегаемся. Обиженная Лада уходит в спа. Я одеваюсь по-спортивному, собираюсь на гору. Только лыжи, морозный воздух и крутой склон помогут проветрить мозги. Иду на завтрак. Я один из самых последних посетителей, поэтому кроме меня в зале всего несколько человек. После вкусного и сытного завтрака набрасываю на плечи красную куртку, беру в руки шапку и перчатки, иду в холл.